папа!» Она хихикнула, и этот звук показался Дэвиду музыкой. Он снова найдет с детьми общий язык, чего бы это ни стоило. «Ну что ж, пойдем знакомиться с Ла Сигнора». «Нам придется так ее называть?» — Мадди закатила глаза. «Как в средние века». «Для начала называйте ее госпожа Джамбели, а там будет видно. И постарайтесь выглядеть прилично». «Мат не сумеет. Гики не могут выглядеть прилично». «Гики» — на американском сленге молодежь, склонная к эпатажу и стремящаяся вызвать у окружающих отталкивающее впечатление. «И жулики тоже». Мадди, обутая в уродливые черные ботинки на 5-сантиметровой платформе, неловко вылезла из машины и остановилась под дождем. «Капризная принцесса», — подумал отец. Длинные светлые волосы, пухлые губки, голубые глаза с миндалевидным разрезом. По-детски тоненькой и неуклюжей она была закутана в несколько слоев черной ткани. С правого уха свисали 3 серебряные цепочки. На этот компромисс пошел испуганный Дэвид, когда Мадди захотела проколоть себе нос или какое-нибудь еще более неподходящее место. Тео был ей полной противоположностью. Высокий, нескладный, с шапкой вьющихся темно-русых волос, обрамлявших красивое лицо и падавших на костлявые плечи. Глаза у него были светлее, чем у сестры, но отцу казалось, что их слишком часто затмевала печаль. На нем были мешковатые джинсы, ботинки, почти такие же уродливые, как у Мадди, и куртка длиной по колено. «Это всего лишь одежда», — напомнил себе Дэвид. «Одежда и волосы, ничего особенного. Разве он сам, будучи подростком, не бунтовал против родителей, мешавших ему проявлять собственный вкус? И разве он не поклялся себе, что с его детьми это не повторится? Вот только носили бы они одежду хотя бы своего размера». Он поднялся по широким ступенькам, остановился перед глубоко утопленной в стене дверью и провел рукой по своей густой платиновой шевелюре. «Что, папа, никак ты нервничаешь?» Насмешка, слышавшаяся в голосе сына, лишила Дэвида остатков самообладания. «Окей, маленький тайм-аут». Тео открыл рот, готовый отпустить еще одну язвительную реплику, но осекся, увидев предостерегающий взгляд сестры и напряженное лицо отца. «Эй, ты сумеешь с ней справиться?» «Конечно», — пожала плечами Мадди. «Она всего лишь старая итальянка, правда?» Дэвид слегка улыбнулся и нажал на кнопку звонка. «Правда. Подожди, сейчас я сделаю нормальное лицо». Тео закрыл лицо ладонями, нажал, оттянул кожу, опустил глаза и скривил рот. «Нет, не выходит». Одной рукой Дэвид обхватил за шею Тео, а другой — Мадди. «Все будет в порядке», — сказал он себе, — «обязательно». «Мария, я открою». Пилар спускалась в вестибюль, держа в руках букет белых роз. Открыв дверь, она увидела высокого мужчину, державшего под мышками 2 детей. Все 3 улыбались. «Добрый день. Чем могу служить?» «Вот тебе и старая итальянка», — подумал Дэвид, быстро выпустив Тео и Мадди. «Красивая женщина, с удивленными глазами и букетом роз. Я бы хотел видеть госпожу Джамбели». Пилар улыбнулась и вгляделась в лица мальчика и девочки, словно стараясь их запомнить. «Тут нас таких много. Терезу Джамбели, я Дэвид Каттер». «Ах, мистер Каттер, прошу прощения», — она протянула ему руку. «Я не знала, что вы должны приехать сегодня». «И что у вас есть семья», — подумала она. О таких деталях Тереза умолчала. «Входите, пожалуйста, я Пилар. Пилар Джамбели». Она чуть не назвала свою вторую фамилию. сказывалась сила привычки —